Глава 14. Пока врачи пытались привести в сознание Настю, Рита учинила допрос бабе Лени и выяснила настораживающую подробность. Оказывается, девочке уже несколько раз делалось плохо. Она теряла сознание, правда, ненадолго. Еще Настю тошнило, она надолго запиралась в туалете и выходила бледная, с провалившимися глазами. И о чем следовало подумать, выслушивая описание симптомов? «Вдруг она беременна?» — спросила Рита у доктора, когда Настю привезли в институт Склифосовского. «Есть подозрение?» — обрадовался врач. «А чего тут веселого?» — нахмурилась Рита. «Беременность говорит о хорошем женском здоровье», — продолжил Эскулап. «И от нее легко избавиться. Эпилепсия намного хуже, уж поверьте. Для своего ребенка из этих двух зол я бы выбрал первое. Вы подождите». Рита села в коридоре и скоро узнала, что Настя никогда не имела дела с мужчинами. Девочка действительно заболела. Предстояло облегчить ее состояние и одновременно установить диагноз. Ларионовой разрешили подежурить у постели. Около 5 утра Настя прошептала. «Рита, я умру!» «Глупости!» — откликнулась женщина, обрадовавшись, что девочка пришла в себя. «Тебе легче, скоро домой поедем». «Я умру!» «Не пари чушь!» «Говорить тяжело». «Вот и помолчи», — закивала Рита. «Надо рассказать». «Поправишься и поболтаем». «Я умру». «Нет, конечно, дети на тот свет не уходят». «Не ври», — прошептала Настя. «Они меня все-таки отравили, как маму». Рита встала со стула. «Пойду за врачом». «Сядь». «Тебе пора укол делать», — с тревогой ответила Ларионова. Настя неожиданно улыбнулась. «Ты меня любишь?» «Как родную дочь», — призналась Рита. «В некоторой степени я являюсь твоей матерью, ведь в свое время запретила Галке думать об аборте». «Кабы я не родилась, то и не умирать бы мне сейчас», — тоскливо протянула Настя. «Все, иду за врачом», — решительно встала Рита. Настя попыталась сесть. «Лежи», — испугалась Ларионова. «Если выйдешь из палаты», — пригрозила Настя. «Все капельницы выдерну». Продавщица села на стул. «Ой, горе мое, что еще придумала? Я умру, только не спорь». Рита пожала плечами. «Может, сегодня, а вероятнее всего завтра», монотонно говорила Настя. «Но в живых мне не остаться. Слушай внимательно, тебе придется довести до конца». «Что?» «Мое дело. Как считаешь, по какой причине я работать пошла?» «Нам деньги нужны», — разумно ответила женщина. Настя закашлялась. «Ага», — сумела она, наконец, выдавить из себя. «Только в фирме мало платили, гроши совсем. Мне мать Кати Привиденцевой предлагала у них квартиру убирать, с собаками гулять да картошку чистить, заработок в 3 раза больше. И чего, думаешь, я не согласилась?» «Не знаю», — удивилась Рита. «Ты мне про предложение Привиденцевой не рассказывала». «Верно», — кивнула Настя. «Мне хотелось за маму отомстить». Рита заморгала. «Убили ее», — пояснила Настя. «Ты послушай, я теперь почти все знаю». Не прошло и месяца после Галиного устройства на хорошо оплачиваемую работу, как у Норкиной вдруг появились странные симптомы. Начало скакать давление, потом по телу пошла сыпь, стала двоиться в глазах. Галина стойко боролась с нездоровьем, она не жаловалась никому, даже Рите, но... Настя поняла, что маме плохо, и как-то раз сказала. «Бросай работу». «А жить на что?» — прокашляла Галя. «Найдешь другую службу. С таким окладом и чаевыми никогда». «Не в деньгах счастье», — постарушечье откликнулась девочка. «Мы только-только из нищеты выползать начали. Пальто вот тебе купили», — не сдавалась Галя. «Просто в метро жарко, я куртку расстегиваю. А выйду наверх, потная, ветерком охватит и все». Но Настя понимала, не в простуде дело. У мамы какие-то сложности с желудком. То понос, то рвота. Ей необходимо пойти к врачу, к хорошему, платному, а не к районному терапевту, безумной тетке, которая всем в истории болезни пишет ОРВИ. Как будто о существовании на свете других болезней врачиха и не предполагает. В один из свободных дней Настя забежала в гости к Ренате Победоносцевой, своей однокласснице. Рената жила в роскошной 4-комнатной квартире в окружении игрушек, бытовой техники, ела самое вкусное и имела полный комплект родственников. Маму, папу, дедушку и бабушку. Последнюю звали Олимпиада Николаевна. Она всегда с радостью встречала Настю и моментально начинала усиленно угощать девочку. Тот памятный вечер сначала тек обычно. Дети попили чай, поиграли, потом Рената включила видик. «Фильм жуткий», — весело пообещала она, про то, как один дядечка травил своих жен и любовниц. «Если не возражаете, тоже посмотрю», — подала с дивана голос Олимпиада Николаевна. «А ты, бабуся, не испугаешься?» — спросила Рената. «В любой момент могу уйти», — улыбнулась старушка. Кино и впрямь оказалось жутким. В особенности впечатляла главная героиня, умиравшая на протяжении 2 часов. «Ну и глупая женщина», — покачала головой Олимпиада, когда пошли титры. «Ей следовало немедленно идти к токсикологу. Сразу видно, муж травил жену». «Бабусечка», — кинулась на защиту героини Рената, «как бы ей догадаться, яд такой хитрый убивал постепенно». «Симптомы были налицо», — ответила Олимпиада. «Сыпь на теле, температура, неполадки с кишечником, тошнота, понос». Картину, очевидно, консультировал хороший специалист. Но автору следовало более хитро закрутить сюжет. Я моментом сообразила, ее травят. «Булечка», — засмеялась Рената, — «ты у нас непростой зритель». «Верно», — кивнула Олимпиада. «Ладно, пойду-ка я вам оладушек напеку». «А почему твоя бабушка непростой зритель?» — тихо спросила Настя, глядя в спину старушки. Рената удивилась. «Я никогда тебе не рассказывала, кем Бусечка работала?» «Нет». «Она доктор наук, профессор», стала перечислять регалии Олимпиады Николаевны Рената. «Крупнейший токсиколог, специалист по ядам. Ей учебники написаны, книги всякие». «Да ну!» — изумилась Настя. Рената встала и открыла шкаф. «Вот, смотри, это все Бусечкины работы». «Нифига себе!» — восхитилась Настя. «Так что же она дома сидит, оладьи печет?» «Инфаркт перенесла», — пояснила Рената. «Вот мама и приказала, воспитывая внучку, хватит науку толкать». На следующий день Настя удрала с урока и пришла к Олимпиаде Николаевне. «Что случилось, деточка?» — удивилась старенькая профессорша. Девочка рассказала о болезни мамы, Олимпиада очень осторожно ответила. «Заочно поставить диагноз нельзя». «Но ведь похоже на отравление», не успокаивалась Настя. «Как во вчерашнем кино». «Ну, да», — нехотя согласилась Олимпиада. «Хотя, подчеркиваю, необходимы тщательные исследования». «И тогда точно станет ясно?» Профессор тяжело вздохнула. «Если использовали известный яд, то да». «А бывает и неизвестная отрава?» «Конечно», — закивала пожилая женщина. «Такая, что и не определить. Допустим, сок некоторых растений. Или выделение желез животных. Кстати, отравить можно и самым на вид невинным цветочком, типа агдонит». Примечание автора. Здесь и далее названия всех растений изменены из этических соображений. «Цветет повсюду, на любой клумбе. А завари его как чай, дай человеку выпить и готовьте белые тапки. Но агдонит нам великолепно знаком. Его обнаружить в организме плевое дело. Хуже с экзотическими растениями, а их сейчас в Москву потоком несет. Или возьмем животных. Есть среди них ядовитые. Тяпнут и до свидания. Укус даже простой осы может привести к параличу сердца. История знает массу случаев отравлений. Карлу IX подсунули пропитанную мышьяком книгу. Убийцы в прежние времена использовали надушенные перчатки, букет живых цветов, аромат которых вызывал смерть. Дон Хуан, австрийский, надел башмаки и упал через 10 минут бездыханным. Одна хорошенькая фрейлина предлагала влюбленному кавалеру разделить с ней персик. Она брала нож, лезвие которого с одной стороны было смазано ядом, разрезала плод, съедала свою половинку, а потом смотрела, как мужчина умирает. Отравительница по имени Тафана продавала тем, кто желал смерти родственников, таинственную жидкость, сейчас известную в истории под названием «Неаполитанская водичка». Кстати, ее состав не определен до сих пор. Вот так. Но хотя описанные тобой симптомы очень напоминают действие яда, думаю, у твоей мамы другая проблема». «Какая?» — быстро спросила Настя. «Не знаю, ей следует пойти к врачу». «Нет, ее травят!» — прошептала девочка. «Кто?» — усмехнулась Олимпиада. Настя развела руками. «Отравитель?» «Деточка, давай рассуждать логично», — тоном педагога завела профессор. «Мама замужем?» «Нет». «Она в разводе?» «Нет». «Значит, ни бывшего супруга, ни свекрови не имеется?» «Нет». Галина богат? Ой, да мы копейки считаем. А квартира? Живем в коммуналке. С соседями враждуете? Что вы? Засмеялась Настя. Ближе родных они нам. А дача есть? Откуда? Машина. Настя заулыбалась. Даже велика нет. Ладно, кивнула Олимпиада Николаевна. Посмотрим со стороны работы. Галина метит в начальнике? Настя помотала головой. Подсиживает коллег, стучит хозяину. Нет, ей такое в голову не придет. Имеет женатого любовника? Нет. Тогда назови мне хоть одну причину, по которой твою мать надо отравить. Хмыкнула Олимпиада Николаевна. Существуют, правда, на свете недочеловеки, которые убивают людей просто так, из удовольствия, но маньяки действуют иначе, они применяют насилие. Иди спокойно домой и убеди маму обратиться к врачу. Не хочу тебя пугать, но онкология может свести в могилу не хуже яда. Настя помчалась домой, ночь она провела без сна, раздумывая над словами Олимпиады Николаевны. Потом попыталась поговорить с мамой, но тут Галине внезапно стало совсем плохо, и относительно молодая женщина скончалась. Врач, проводивший вскрытие, выдал заключение – инфаркт. Норкину похоронили, рыдающая Рита сказала на поминках. Павел мог хоть венок прислать. «Это кто?» — насупилась Настя. «Мерзавец», — бесновалась изрядно выпившая Рита. «Ни копейки не давал. Теперь богаче всех. Жениться он собрался. Да, Галка святая была. Подумаешь, на работу ее устроили. Могла ведь озолотиться, но побоялась дальше пугать». «Кого? Чем?» — затряслась Настя. Будь Рита трезва, ей бы и в голову не пришло выкладывать подростку тайны, но смерть любимой подруги, по сути, сестры, и принятая водка начисто выбили Ларионову из привычного состояния сдержанности с девочкой относительно истории ее появления на свет. В общем, Рита рассказала всю правду. Настя мигом сложила сведения, ей сразу вспомнился разговор с Олимпиадой Николаевной и вывод, который сделала профессор. «Твоя мама никому не мешает, у нее нет врагов, а потому травить ее просто некому и не для чего». А теперь выяснилось, что есть и кому, и для чего, причем в деле замешаны немалые деньги. У Павла могла расстроиться свадьба, невеста, узнав о существовании взрослой дочери жениха, способна разорвать помолвку и не пойти в ЗАГС. Следовательно, Настя права, маму убили, очень хитро убили, так что никто не понял этого. И Настя решила найти улики. Девочка рассуждала просто. Из-под рук у мамы лишь Рита, но Ларионова Галину не трогала. Боясь потратить лишние рубли, Галя не ела нигде, кроме дома. Следовательно, яд поступал не с едой. Новой одежды у мамы не имелось. Еле-еле выбрали приличное платье для похорон. Цветов ей никто не дарил, книг и перчаток тоже. Значит, отрава попадала в организм Гали. На работе. В той самой фирме, куда ее определил адвокат Павла. Интересно, почему маме платили невероятно большую зарплату? Только сейчас до Насти дошло, курьерам положены копейки. И чаевые вовсе не столь велики. Может, мама что-то скрывала от дочки? Ну что? А еще Настя была уверена стопроцентно, любовников у мамы не имелось, и дома недругов можно не искать. Значит, рассуждения верны, яд попадал в организм Галины на службе.